Катав Ивановский завод, Киев. Яков родителям. 9 декабря 1912 года. Уже в Катаве. Как мне предсказывали, здесь гораздо лучше. Кажется, что будет прекрасно. Начальник учебной команды перед дорогой внимательно расспросил, что я намерен в Катаве делать, где обедать. Этого я сам боялся. Здесь, в Катаве, глухая деревня, ничего достать нельзя. Вот что, Осетский, передайте вы ротному командиру 12-й роты от меня лично поклон и спросите, позволит ли у него самого обедать. Конечно, благодарю. Здесь ротный выслушал, обещал жену спросить, но сегодня заявил, что ему, как ротному командиру, неудобно принимать деньги от рядовых, поэтому он рекомендует обедать у одного из офицеров. Принял меня на кормление прапорщик Бирюков. Сегодня я уже первый раз и обедал. Сейчас иду ужинать туда. Бирюков, это офицер, с женой, милые люди, очень любезно принимают. Вообще, здешним начальством я доволен. Да, вот еще детали. Начальник команды велел ехать в солдатской форме. На пересадочной станции ждали 17 часов воинский поезд. Я переоделся в свою, решив, что так удобнее явиться. К Бирюкову ходил обедать в студенческом, а сейчас я уже в воинском мундире. Довольно хорошо пошито, в талию. Пояс охватывает красный кант, два ряда пуговиц, винтовка номер 15-25-25, личный номер 83, второй взвод, рядовой из вольно определяющихся Яков Осетский. Картинка! Может быть, интересуетесь, где я пишу это письмо? В ротной канцелярии пишу. У стола сидит господин подпрапорщик, читает приказы по полку. На столе горит 20-дюймовая лампа. Горит ярко, хорошо. Лежат на столе бумаги, которые я только что окончил составлять. Именной список нижним чинам, состоящим на довольствии в 12-й роте 196-го пехотного инсарского полка на 1 декабря 1912 года. Я пишу вам на казенной бумаге. По моему расчету, за эту кражу полагается года два дисциплинарного батальона, но мне лень идти к корзине за бумагой. Вот видите? А потому не стесняйтесь и пишите все-все. Пиши папа, пиши мама, пишите братики-сестрички, а то забуду вас. Узнал только что. У нас в Казанском округе задержан уходящий запас. Они уже два лишних месяца прослужили. Жалко их очень. Трехлетнюю службу они легче несли, чем эти месяцы. В случае войны нас верно пошлют во внутренние губернии на охрану. Хотя в случае русско-китайской войны мы тотчас же выйдем. Только я не верю в войну. Не дойдет до этого. Москва, Златоуст. Мария Якову. 15 декабря 1912 года. Можно прийти в отчаяние. Хоть бейся головой об стену. Ведь уже 5 писем послано. 2 заказных и 1 простое. Заказные посланы 1 декабря, другое 8. Значит, 5 вы должны были получить. Черт знает что. О письме от 13 завтра же наведу справки. Как-то глупо и досадно. Пишешь, пишешь, и все это где-то в пространстве. Не пропаду ли и я где-нибудь по дороге? Скоро уже ехать. Через 2 месяца и 15 дней. Пролетит и не заметишь. Настроение тоскливое, главным образом из-за почты. На Рождество приедет ко мне Миша. Миша стал теперь настоящим бон-виван, франт и светский человек. Марк, вероятно, соберет нас на Новый год. Он, кажется, переедет в Ригу после Нового года. Мы с ним никогда не были так близки, как с Мишей, но будет его недоставать. Как у вас обстоит с музыкой? Наверное, у кого-нибудь есть пианино? Разузнайте. Неужели вы все время ни разу не играли? Катав Ивановский завод, Москва. Яков Маруси. 20 декабря 1912 года. Музыка мне снится. Сегодня под утро второй концерт Чайковского приснился. От первой до последней ноты. Но я его и правда хорошо знаю. Но первый больше люблю. А во сне как будто даже было больше в него вложено, чем я знаю. Более выпуклый и более богатый. По музыке тоскую. Зашел в церковь. Поют нестерпимо фальшиво. Помнишь, как твой нелепый приятель Ваня Белоусов затащил нас в Благовещенскую церковь? Какое пение! Дух захватывает! Какая была красота! Мысль о твоем приезде я от себя отгоняю. Не позволяю себе на это надеяться, а то мысли мои уходят в грезы, а это в моем положении слишком большая роскошь. Сразу возникают губы твои с таким детским выражением, руки с милой косточкой на запястье, голубые веночки на белой коже. Нет, увольте. Перевожу взор на шершавую грубость здешнего существования. От такого контраста можно лопнуть, как холодный стакан от кипятка. Все-все целую тебя официальным поцелуем в белый пробор на головке и в шею, сзади, где волосы начинают расти. Невозможно. И всю, Люстдорф. 21 декабря 1912 года. Ах, Марита, не могу молчать. В роте готовится к празднику спектакль. Настоящий солдатский спектакль, где мужские и женские роли исполняются усатыми здоровенными солдатюгами. Меня попросили суфлировать. Если бы вы видели это, нелепые фигуры, не знающие, куда деть руки, ноги. Сперва они весь акт стояли во фронт, не шевелясь ни на волос. Когда же фельдфебель приказал побольше движения, они принялись бестолку бегать по снегу, самым неуместным образом размахивая руками. Смеху, смеху сколько с ними, и только мне одному смешно. Никто из окружающих не видит ничего комичного, но и народ. Маруся, вот открытие какое. Приехавши сюда, я как оглох. Живу без музыки, очень тоскую, все звуки вокруг, россыпь, окрики, ругань. В церковь зашел, там хор убогий, но довольно большой, певчих 10-12, с регентом самого крестьянского вида, скрипучие старушечьи голоса, и все ни в склад, ни в лад. Помнишь, какая в Киеве радость церковное пение? Самые грубые звуки здесь слышны, даже колокольный звон не радует. Помнишь, какой над Киевом звон радостный? Ах, как здесь музыкально мертво! Здесь место вовсе безмузыкальное, думал я. А вчера один солдатик достал гармонь, варварский инструмент, заиграл. К нему двое подстроились и запели такую чудную песню, что я и на Украине таких не слышал. И здесь у меня как уши открылись на эти щемящие звуки. Здешние народные песни прелесть как хороши, не хуже украинских. Я теперь хожу и все прислушиваюсь. Я, кажется, пропустил в своем музыкальном образовании целый кусок, который только через русскую оперу был немного мне знаком. Только теперь я понял, откуда чудные романсы русские. И Варламов, и Гурилев, откуда потом и Глинка, и Мусоргский много заимствовали. Ах, как же я пропустил! Катав, Ивановский завод, Киев. Яков, родителям. 22 декабря 1912 года. Подготовка к празднику. Вчера весь день чистили, мыли, украшали. Впрочем, чистота в казарме постоянно поддерживается. Каждую субботу все койки выбрасывают на свежий воздух, полы выскребывают, посыпают сосновыми опилками, и по комнатам распространяется мягкий, приятный запах смолы. На кухне также чисто. Большой мраморный стол, на котором режут порции. Но все же их берут руками и кладут на грязные весы, чтобы точнёхонько отвесить законные 22 золотника. после обеда опять чисто. Самовар паровой кипит целый день. Это большая подмога солдату. Солдат питается больше всего чаем, кашей и сном. Вчера была солдатская баня. Получил огромное удовольствие, потому что первый раз в жизни был в настоящей бане. Привкусно выпарился, залез на верхнюю полку, посекся как следует. Все время кричал солдат: «Поддай пару! Секи, секи лучше!» В предбаннике, совершенно обессиленный, но чрезвычайно довольный, лег на лавку и долго-долго приходил в себя. И все время покрякивал от удовольствия. «Вот баня так баня, первый сорт. Никогда дома не буду принимать ванну. Многому я в солдатчине научусь. Уже парюсь и играю на гармошке. А что, тоже музыкальный инструмент? То ли еще будет за 10 месяцев». Вчера читал в газете, что вскрылся Днепр и началась навигация. Такого ведь никогда не было. У нас в последние дни также стоит теплая погода. Минус 2-3, не больше 5. А раньше я уже успел познакомиться с 25-30. Ничего, жить можно. Приписка. «Дети, давно вы не писали мне, я недоволен. Напишите все про спектакль, на котором вы были, Андерсона пьеса. Я получил и письмо, и программу, и тем, и другим доволен. Хотелось бы подробнее узнать про этот концерт, но, извините, глаза смыкаются». Котов Ивановский завод, Москва, Яков Марии, 15 января 1913 года. «Сегодня получилось первое письмо прямо в Котов. И сразу пришли еще 3 прежде написанные, которые долго пропадали. Вот такое богатство на меня свалилось. Я разложил по числам, долго не распечатывал, и нетерпение, и предвкушение, и уверение, что есть другая жизнь, в которой моя жена живая, в блузе, волосы под ленту убраны, и щек никаких нет, только линии. Что за глупости, пишу тебе? Совсем голову потерял. Кажется, я в одном только воображении живу. Ты спрашиваешь, что это за Котов? Маленькое селение, исключительно живущее с большого завода чугунно-литейного. Со времени забастовки завод остановился, поэтому Котов сильно обеднел, деревня опустела. Завод идет теперь только частями. Работает при нем лесопилка, слесарное отделение и только. Огромные заводские помещения стоят заколоченными, высокие трубы не дымятся. Для завода специально проведена железная дорога, для него выкопан огромный пруд. Казарма стоит по другой стороне пруда в деревне Запрудовки. Зачем это я все пишу? Нет, нет никакого Котова. Я встречу тебя в Челябинске. Хотя пока что и вообразить не могу, как это ты с вагонной лестницы в серой шапочке, в белых фетровых ботах спускаешься вниз, а я принимаю тебя на руки. Я постараюсь получить отпуск на эти дни, а коли не дадут, удеру. Дадут, конечно. Представил, как здесь, в Котове, все офицеры сбегутся на тебя смотреть. Нет, нет, непременно, непременно только в Челябинске встретимся. Не 2,5 месяца, а 2,5 года ждать готов. Но ведь и 2,5 часа невыносимо долго. Получается, 1 марта. Котов Ивановский завод, Киев, Яков родителям. 16 января 1913 года. Служба идет хорошо, одно только скверно, и очень скверно. Ротный командир читает солдатские письма. Моих писем еще не вскрывал, и даже кажется, что и не будет, но во всяком случае знайте, при первом скрытом письме извещу вас. Я послал запрос моему сокурснику Корженко, чтобы он все разузнал в подробностях про экзамены. Я уже начал заниматься к экзаменам. Об отпуске я через пару недель напишу вам подробно все. Котов Ивановский завод, Москва, Яков Марии, 17 января 1913 года. Вчера вечером мы в бараке лежим в постелях, я и фельдфебель. Разговор переходит на супружеские темы. Серьезно, степенно он рассказывает. Боже, что он рассказывал! И вот он так подействовал на меня, что так же просто я начал его расспрашивать. Скоро беседа перешла на вопросы и ответы. Я с большим волнением слушал и учился. Правда, Маруне, надо из жизни тоже учиться. Боялся только одного. Как бы ни начались его расспросы, но прошло благополучно. Когда я узнал самое для меня важное, а тогда же разговор несколько потерял свой серьезный оттенок, я пожелал спокойной ночи. Странно было одно. Он думал, что имеет дело с опытным человеком, не заметил по моим вопросам моей неосведомленности. Впрочем, это я и старался сделать. Кажется, удалось. Москва, Катав, Ивановский завод. Мария Якову. 15 января 1913 года. 5 часов утра. Сейчас вернулась. Была на среде, потом большой чудесной компании, шли, ездили, говорили. 5 человек интересных, умных мужчин не отходили все время. Я нравлюсь. Слышишь, Янкому, я нравлюсь. Я счастлива. С наслаждением слушаю, что у меня прекрасные руки, глаза, что я богом меченная и так далее, и так далее. Они говорят, что у меня удивительные глаза, а во мне кричит счастливо. «Слышишь, Янка, это у меня, у твоей жены хороши глаза, уста, руки. Я желанна всем этим изысканным мужчинам, и я счастлива, счастлива, потому что я тебе желанна. Я ж хороший, родной. Никакой успех, никакая радость ни на минуту не отрывают меня от моей мечты. Даже сильнее, острее хочется к тебе. Господи, до чего я тебе верю, это даже страшно. Ты самая моя крепкая и последняя вера, и оттого страшно. Светло совсем, иду спать. Обнимаю тебя крепко, рук целовать сегодня не надо. Ну, прощай, любый, Яша мой». Не подумай, я не пьяна, только очень уж затосковала по тебе. Катав, Ивановский завод, Киев. Яков родителям. 20 января 1913 года. Что будет с моим институтом? Это меня беспокоит гораздо больше войны. Через приятеля моего Корженко узнал, что мне непременно надо приехать в отпуск и сдать минимум экзаменов. Не пишите совсем про это. Ротный не должен знать, что я собираюсь в отпуск. Это на всякий случай. Единственное, что меня беспокоит, сильно беспокоит, возможность, что не выпустят. Ох, вылечу я тогда из института и без всякой надежды попасть обратно. А ведь такие препятствия. Во-первых, не пустят в отпуск, что возможно, очень возможно. Во-вторых, если пустят, все равно не сдам минимум, потому что нельзя здесь заниматься. С большим трудом дается 3 часа, не больше. Да какие занятия могут быть в переполненной комнатушке? А больше негде. Катав, Ивановский завод, Москва, Яков, Марии. 23 января 1913 года. Бывают минуты, когда я с ревностью и тоской думаю о тебе на сцене, в тунике, с голыми руками, открытыми плечами, с голыми ножками чудесными. Танцуешь в кругу других артисток, но все равно все смотрят только на тебя. Я почувствовал настоящее страдание от доступности твоего тела чужим взглядом, мужским жадным взглядом. Я просто задохнулся от этой мысли. Я гоню это от себя, понимаю, что не должен этого чувствовать, тем более писать. Но ведь мы уговаривались о взаимной честности. Москва, Катав, Ивановский завод. Мария Якова. 25 января 1913 года. Определенно мечтаю, что бросишь театр или, по крайней мере, периодически будешь уходить со сцены домой. Год через год мне стало грустно. Значит, тебе все-таки не нравится, что я на сцене? Почему? Янка, я не брошу сцену, не могу и не должна ее бросать. Год через год быть не может. За год забывают фамилию актрисы. И Комиссаржевскую забудут, если она на год уйдет. А уж молодую актрису. Верю в себя и верю в случай. Он поможет стать тем, чем я должна и могу быть. Это ведь не просто театр. Это сложная жизнь, в которой танец — только способ постижения жизни ее великих тайн. Мы столько говорили об этом. Я на сцене всего год, и за это время я много успела. Надо еще учесть и то, что я не была ни в чьих объятиях, не коснулась ничьих уст. Игнорируя мужскую протекцию, знаю, что добьюсь своего втрое медленнее. Как можешь ты говорить о чьих-то жадных взглядах? Мне! Я эти взгляды ощущаю на себе постоянно, и в трамвае, и в библиотеке. Театр я не брошу, разве что он меня бросит. Думаю, что ты никогда не станешь ставить ультиматум «я или сцена». Мне было бы вдвойне тяжело потерять тебя на этом месте. Или театр? Ужас. Неужто ты со своим фельдфебелем обо мне говорил? Котов Ивановский завод, Москва. Яков Марии. 25 января 1913 года. До чего человек приноравливается к обстановке? Даже удивительно. Кажется, если попаду в ад, месяц один буду обживаться на новом месте, пока узнаю, где там находится библиотека, где опера, нельзя ли у какого-нибудь грешника достать пианино, а через пару месяцев так обживусь, что не захочу переезжать на другую квартиру, даже в рай. Первое время, особенно в Златоусте, очень тяжело было просыпаться. Снится что-нибудь из дому, просыпаюсь и никак не могу определить, куда это я попал, что за незнакомые стены. Внезапно все поймешь и неохотно начинаешь лениво одеваться. Теперь совсем не то. Я чрезвычайно вжился в новые стены, в свою грязную комнату, вжился как кошка, и, пожалуй, со временем привыкну к тому, чтобы плевать на пол, обходиться постоянно вместо носового платка пальцами и пользоваться салфеткой, как полотенцем чайным, личным и носовым платком. Какая мне большая ломка предстоит со временем, превратиться нужно опять в джентльхома. Меня вы будете учить, Марит, как учили маленьких детей, когда еще дружили со Фребелевским институтом, держать вилку и нож, не утирать нос рукавом, не издавать неприличных звуков. Яша, не ешь пальцами, вытри салфеткой, сколько раз повторять тебе, что в гостиной нельзя плевать. Твой приезд трудно и представить. Если не считать сегодняшнего дня, а уже вечер, можно и не считать, до 5 марта осталось 39 дней. Жду вашего приезда, но и поверить в это не могу. Я каждый день рисую в блокноте портрет жены, но чистых листочков в блокноте меньше, чем дней. Но все время напоминаю себе, это такая игра. Никто ко мне не приедет. Это просто сюжет для новеллы «Во вкусе Бунина», с трагическим, разумеется, концом, в духе антоновских яблок.